Благодаря теплой заботе Трудовой партии Кореи в Сондовонском международном десоюзном лагере скоро начнется лагерная жизнь школьников северных районов провинции Северный Хамгён, пострадавших от стихийных бедствий. Работники управления по делам внеурочного воспитания молодежи и учащихся ЦК Кимрсенско-Кимченерского союза молодежи разнообразно и тщательно налаживают организационную работу по составлению программы лагерной жизни, чтобы лагерная жизнь осталась вечной памяти школьников.